«Антон, а зачем ты меня позвал?» – тихо спросила Виолетта, вмиг оробев при виде роскоши. «Эх, только привыкла к тому, что аристократы общаются с ней как с равной, и на тебе. Снова то краснеет, то бледнеет». Машины ехали вдоль стены, пока не уперлись в огороженную частную территорию и ворота с огромной кованой буквой «Е». На входе нас встретили гвардейцы, выстроились в линию и козырнули, когда мы проехали мимо. Сделав полукруг вокруг фонтана, мы припарковались у входа в огромный особняк в английском стиле. Всего 4 этажа. Рядом стояли, соединенные между собой галереями, 2 здания поменьше. Лора просканировала все вокруг, показав мне общий план. Особняк был построен в форме квадрата с садом в центре. Там росли березы и клумбы с цветами. Поднявшись на крыльцо, мы попали в огромную прихожую, больше напоминающую бальный зал. «Не стесняйтесь, проходите», — улыбнулась Алиса Викторовна. «Антон, покажи друзьям, что и куда». Тут же появились слуги, которые принесли бумаги для Сергея Александровича. «Пошли, хоть дом покажу», — махнул рукой Антон. Он повел нас на верхний этаж, откуда и началась экскурсия. В доме чего только не было: и библиотеки, и бары, и обсерватории, научных лабораторий аж 3 штуки, обеденная на каждом этаже, бассейн, бани и джакузи. Да чего там говорить, в левом крыле уместился настоящий артефактный зал для тренировок, как в КИМе, но рассчитан он был на ранг повыше, чем в институте. Мы спустились на второй этаж, и мы оказались у толстой деревянной обшарпанной двери с кольцом в виде летучей мыши. «А это моя комната», — с загадочным видом пояснил Антон. За дверью нас ждал узкий проход с лестницей, уводящий вниз. Сырые стены заросли паутиной, пахло плесенью и безысходностью. «Антон, ты серьезно?» — спросила Маша, инстинктивно прижавшись ко мне. «Это реально твоя комната». Он закрыл дверь и повернулся к нам с широкой улыбкой. «Вы бы видели ваши лица». Он едва сдерживал смех. «Обычно эту комнату показывает отец. Мол, тут спят детишки. А пацан научился в юмор, хоть и не смешной», — фыркнула Лора. «Дурак», — слегка пихнула его Виолетта. «Ладно, давайте покажу настоящую», — улыбаясь, Антон повел нас в конец длинного коридора. Всюду бегали слуги, и каждый занимался своим делом, или старался делать вид. Стоило нам показаться из-за угла, как они тут же разбегались. В окнах коридора виднелся сад, засаженный березками. Там работали 6 садовников, подстригая квадратные кусты и возясь с цветами. «Какая красота!» – выдохнула Маша, остановившись ненадолго у окна. «Вот это да!» – встала рядом Виолетта. «Да, нехилые у тебя хоромы, дружище!» – похлопал я по плечу Антона. «Кстати, а все-таки, куда вела та дверь? Как будто в подземелье». «Туда она и ведет», — кивнул Антон. «Лестница проходит через первый этаж и спускается в винный погреб. Отец с мамой любит пригубить по бутылочке, и в каждом доме делают такой погреб. Скажем так, это их фишка со зловещими дверями». «Ох уж эти князья», — закатила глаза Маша. «Только не говори, что у вас нет таких же закидонов, не поверю», — хмыкнул Антон. «Ох, этого добра у нас навалом». И тут Маша от чего-то принялась говорить шепотом. «Вы же видели моего отца? Хороший он человек, но военный до мозга костей. Часто ездит по командировкам, особенно в Северную Европу. У него, конечно, нет такого зловещего входа в винотеку, зато есть комната с запрещенкой, которую пограничники изымают у контрабандистов». Она потерла переносицу и скосила глаза, словно вспоминая трофей Кутузова-старшего. «Там даже есть отдельный стенд с предметами, которые достали из, ну вы понимаете, из Афедрона», — хихикнула Виолетта. Маша улыбнулась и кивнула. «Папенька любит водить туда гостей на экскурсии, а мама постоянно грозится прикрыть эту шарашкину конторку». «Ха, в моем случае постоянно бесится брат», — улыбнулся Антон. «Он закатывает глаза, когда отец или мать ведут очередного гостя на экскурсию. Ладно, пошли». Мы остановились у вполне обычных двойных дверей. «На этот раз вот моя настоящая комната». Он толкнул створки, и они с тихим скрипом распахнулись. «Недаром говорится, если хочешь узнать человека поближе, сунь нос на его комнату». А тут было на что посмотреть, хотя все настолько аскетично, что кельи монахов Шаолиня просто баловнями комфорта. В огромной комнате, куда больше, чем гостиная в жилом корпусе КИМа, у панорамного окна стояла одноместная кровать. Там же простой стол со стулом, рядом книжный шкаф. У противоположной стены на коврике одиноко примостилась скамья для жима лежа. Собственно и все. «А ты не любишь веселиться, как я погляжу», — подметил я. «Этот дом построили буквально полгода назад, пояснил Антон. «Я тут практически не бывал, только иногда». В дверь постучались, и прислуга сообщила, что нас ждут отобедать. На первом этаже располагалась большая столовая. Такие же панорамные окна выходили на березовый сад. Садовники уже куда-то подевались. Мраморный стол был около 5 метров в длину. Во главе сидел Сергей Есенин. С противоположной стороны нам улыбалась Алиса Викторовна. Александр уместился посередине. Столешница ломилась от такого количества еды, словно хозяева ждали еще гостей 20. Некоторые блюда я видел впервые. Вот что значит дорого-богато. Я галантно помог Маше сесть за стол, Антон ухаживал за Виолеттой. Начали подавать закуски. «Как вам первые дни универсиады?» — задал тему беседы Есенин-старший. «Необычно», — пожала плечами Маша. «В каком плане?» — «Странные правила. Разве для вас, Мария, это проблемы?» — «Да нет, не особо». Есенин обратился ко мне. «А вы что скажите, Михаил?» — «Сергей Александрович», — я прокашлялся, готовясь высказать свои мысли, но Маша впилась ногтями мне в ногу. «Ну, я согласен с Машей. Зачем разрешили убивать, непонятно». Мать Антона вздохнула и подняла бокал с красным вином. «Скорее всего, хотели посмотреть ваш потенциал», — предположил князь Есенин. «Хотя инцидент с тем церковником показателен, что все куда сложнее. Разве студенты Кеймани гибнут пачками в дикой зоне практически каждый день?» — удивился я. «Как вы правильно подметили, только в Кейме подобная смертность», — кивнул Сергей Александрович. «Но в остальных институтах такой печальной статистики нет. Там, дай бог, гибнут от силы 10 студентов в год. Думаю, не стоит объяснять почему. Простите, но я бы хотел узнать, что думает по этому поводу ваше сиятельство?» — пришлось немного настоять на своем. Александр даже убрал вилку с ножом и подпер подбородок, чтобы не пропустить ни единого слова. Остальные напряглись. «Что ж, Сергей Александрович тоже отложил столовые приборы. Могу предположить, правила ввели исключительно для того, чтобы мотивировать другие институты к более жесткому обучению. Но ведь вы сказали, что смертность в других институтах маленькая. Да и как это связано со смертельными поединками? Стоит один раз показать реалии настоящей битвы, пусть и смоделированной, чтобы обучение новых истребителей стало эффективнее», — пояснил Есенин. «А по поводу маленькой смертности, за этим следит руководство каждого института, чтобы снизить ее до минимума, и не дай бог репутация не пострадит. Не забывайте, что другие институты выстроены вокруг всего одного метеорита, да крайне мощного, но студентов там оберегают как в яслях, поэтому и статистика смертности почти на нуле, по сравнению с Кеймом, конечно же». Но он даже поднял палец. «Почему-то никто не говорит про статистику смертности после выпуска из института. Вы имеете в виду первый год?» — «Да», — кивнул Есенин. «После выпуска из Кейма смертность практически нулевая, а вот в других институтах окрыленные силой студенты рвутся закрывать метеориты и гибнут, и статистика растет как на дрожжах. Тогда почему они не построят корпуса рядом с дикой зоной? Не каждый родитель отдаст своего ребенка в такой вуз, где выживает только сильный и приспособленный. Родителям гораздо проще выбрать безопасный путь, но ведь они в итоге все равно поступают в истребители. Что за абсурд? Вы слышали про спартанцев? Имеете в виду древнегреческих воинов? Именно. Куда бы вы отдали своего ребенка, чтобы он вырос воином? В Спарту, где с 7 лет его отдадут в казарму, а потом сразу в бой, или в школу военного мастерства, где ваше чадо будет драться с соломенным чучелом? Да, там тоже жестко, но нет смертельной опасности. На выходе мы получаем 2 бойцов с примерно одинаковыми навыками. Оба сильны, безусловно. Только один сталкивался со смертью и не раз, а второй дрался в спаррингах и корпел над учебниками. Есенин поднял руки и показал весы, покачав ими вверх-вниз. «Михаил, как вы бы поступили со своим чадом?» «Хорошее сравнение. Суть я уловил. Но что-то мне подсказывало, что только Есенин думает в подобном ключе. У епископа Иоанна и его сообщников имелся немного другой план. Виолетта, дорогая, расскажи, как прошли твои бои? Как тебе костюм? Не жмет?» — перевела тему княжна Есенина. «Как ты узнала?» — с невозмутимым лицом спросил Антон. «Ох, Антоша!» — рассмеялась Алиса Викторовна. «А ты думал, я не узнаю наши разработки?» «Ну да, глупый вопрос. На самом деле, я благодарна Антону», — сказала Виолетта. «Костюм мне очень подошел по типу магии, и оружие он хорошо усиливает. Я вообще с ним стала куда сильнее». «Ох, дорогая, если тебе кто скажет, что благодаря доспехам ты стала сильнее, не верь», — отмахнулась княжна. Они только усиливают концентрацию, позволяя энергии лучше циркулировать по каналам. Остальное твоя заслуга. Я поймал на себе глаза Александра. Мягко сказать, некомфортно осознавать, что этот человек сверлит тебя взглядом, скрестив руки на груди. Даже Маша заметила наши гляделки. Пару раз глянула на Александра и поинтересовалась его приключениями. Он отговорился секретной информацией и продолжил пялиться на меня. «Лора, ничего», — ответила помощница. «Никаких попыток влезть в тебя, ни астральных, ни ментальных, ни уж точно физических. Он просто берет на слабо. Саша, ты чего?» Артем наконец заметил странное поведение брата. «Михаил, скажи, не хочешь отправиться со мной на северный метеоритный пояс?» — выпалил Александр. «Саша!» — воскликнула княжна. «Как ты можешь о таком просить?» «А что?» — развел руками Александр. «Я бы с удовольствием посмотрел, что он умеет, чего он добивается, а почему бы и не попробовать. А научишь чему?» — прищурился я. «Миша!» — воскликнула Кутузова. «А если научу?» — Александр наклонился к столу. «Хватит, сын!» — осадил его Сергей Александрович. «Когда выезжаем?» — продолжил я играть с Александром в игру. «После универсиады, сын!» Чуть повысив голос, сказал Есенин-старший, и комнату затрясло. Свет за окном потускнел, а бокал потрескался и лопнул. «Это что сейчас было?» – удивилась Лора. «Я успела собрать данные, но это просто. Да я понял, что он силен», – кивнул я. Александр улыбнулся своей белоснежной улыбкой и довольный откинулся на спинку стула. «Молчу, молчу», – посмотрел он на князя с невинным видом. «Михаил, простите моего невежественного сына», – кивнул Есенин-старший. «А что в этом плохого?» – удивился я. «Мне нельзя составить ему компанию, вы не знаете, на что соглашаетесь», – вздохнул Сергей Александрович. «Как же я могу отказать великому Александру Есенину?» – поднял я палец в потолок. «Это же живая легенда. Я видел, как он в одиночку остановил прорыв». Глава дома нахмурился и переводил грозный взгляд то на старшего сына, то на меня, то на жену. Остальные сидели тише воды ниже травы. «Хорошо, наконец», — сказал Сергей Александрович. «Михаил сможет поехать с тобой на северный пояс, но при одном условии. Победа в универсиаде», — засмеялся Александр. «Да, на этот раз он тоже улыбнулся, и у него, как и у сына, появились такие же ямочки на щеках. Боже, какой очаровательный мужчина», — протянула Лора, и в глазах у нее вспыхнуло по красному сердечку. «А если я все равно его заберу?» — усмехнулся Александр. «Ты хочешь ослушаться меня?» — вроде бы спокойным голосом сказал Сергей Александрович, но в комнате потемнело. «Шучу, шучу», — отмахнулся его старший сын. «Кстати, я кое-что выяснил насчет того убийцы. Помнишь, Антох, который на вас напал?» «Ага, один из заказчиков, или точнее наводчиков, находится в Широково». «А как, Саша, ну не за столом же о таком говорить», — приструнила его мать. Дальше мы перешли на более светские темы, и даже немного посплетничали. Также князь Есенин пообещал помочь мне с недвижимостью, которая досталась мне от дирижера. У него, похоже, куда больше информации о некоторых местах, чем у меня. Маша Есенин пообещал, что навестит их в следующем месяце, а то он обещал генералу Кутузову, да дела не позволяли. Княжна тоже собралась сделать визит, мол, давно не была у них в саду. Потом разговор плавно перешел на деревню Виолетты. Удивительно, но даже со связями Сергея Александровича он нашел очень мало информации. Когда по его просьбе туда летал Александр, то не рассказал ничего интересного. «Просто деревня староверов в глуши. Зачем вы искали информацию про деревню?» – удивилась Виолетта. «Как зачем?» – удивился Сергей Александрович. «Я должен знать, к кому испытывает симпатию мой младший сын». «Отец», – залился краской Антон. «Что ты такое говоришь?» А парень покраснел. Подметила Лора и появилась рядом с ним, заглядывая в глаза. Зрачки расширены, сердечко колотится. Наш отпрыск поэта влюбился. Виолетта посмотрела на Антона большими удивленными глазами. «Я тебе нравлюсь?» Все поглядели на бедного парня, который прямо сейчас готов был отправиться в дикую зону в одиночку, только бы не присутствовать при этом разговоре. «Ну да чуть-чуть», почесав затылок, наконец выдал Антон. «Чуть-чуть», немного расстроилась Виолетта и потупила взгляд. Мы с Машей переглянулись и осторожно улыбнулись. Какая же милая сцена. Прямо как в старых мексиканских сериалах. Не хватало только дешевого поворота сюжета, чтобы испортить момент. И кто бы мог подумать, что такая сцена случится. «Нет, что ты», — воскликнул Антон, попытавшись исправиться. «Совсем не нравлюсь», — еще сильнее погрустнела Виолетта, и должен отдать ей должное, она реально расстроилась, а не отыгрывала обиженку. Даже Лора поразилась. «Да нет же, наоборот, ты мне очень нрави». И тут неловкое признание нарушил вошедший дворецкий. Он, цокая каблуками, быстрым шагом подошел к хозяину дома. «Ваше сиятельство», — прошептал слуга, склонившись над его ухом. «Да что такое, Альфред, это не может подождать. Там у нас снаружи. Вам надо это увидеть. Скажи, что там?» — рявкнул Сергей Александрович. Антон и Виолетта, оба красные, уставились в свои тарелки, а Саша с княжной хлопнули себя по лбам. Даже Маша стиснула мою руку с такой силой, что пришлось попросить Лору отключить болевые рецепторы. «Там это, голубь, голубь, голубь, ваше сиятельство. Это что, какая-то шутка, Альфред? Может, ты пьян?» Тут я решил заступиться за бедного дворецкого. «Прошу прощения», — я поднялся со стула. «Скорее всего, это ко мне». И под удивленные взгляды собравшихся я вышел из столовой. Глава 18. Неудачный бизнес-план. Территория Ким. За полтора часа до этого Чалка Нерук Сиреневый, или просто Валера, начал потихоньку осваиваться со своим телом. Да, абсурдно бесполезным. Такой подставы от вселенной и от мудрецов, которые придумали заклинание переселения, он не ожидал. В мире Канерука его ценили не только за то, что он слыл непобедимым воином, но и за ум. Его разработки приносили массу пользы, как и он сам. Благодаря стараниям и открытиям Канерука создали вечный огонь, который согревал путников даже в горах Неограда, а пользоваться им было настолько легко, что и дети могли разобраться. И уж точно великий король не оставит недоработанным исследование переселения душ. А Канерук Валера знал, что оно не закончено, чувствовал всей шкурой. Не может такого быть, чтобы душа переселялась в абсолютно случайное существо. Спасибо, что не в червя. С ними он как раз познакомился недавно. Жалкие унылые твари, зато вкусные заразы, мясистые. Напоминали ему о деликатесах, которые готовили его подданные в замке. Сейчас Канерук Валера сидел над запасным выходом из стадиона. Турнир на сегодня закончился, и от нечего делать, он продолжал наблюдать на VIP-гостями, параллельно размышляя над вариантами улучшения заклинания. А еще на ум пришло обещание Миши — помощь с телом. А что если пойти дальше, и не переселяться в новое тело, а вернуть старое? Наверняка, ментальный образ остался, Канерук Валера знал это. Да и Михаил говорил о чем-то подобном. У Посейдона имелось ментальное тело, а значит, оно есть у всех. А раз так, можно вернуть ему физическую форму. Вот только как? Нужны годы исследований, лаборатории и куча денег. Валера уже понял, как тут и что устроено, и не питал пустых надежд. Требовался план. Вдалеке появился Миша со своими приятелями. Какие же сильные люди его окружали. Чего стоила та девушка с рыжими волосами? От нее так и несло магией жизни. Редкий дар в мире Канерука. Но самым удивительным по-прежнему оставался сам Михаил. Такой силы Канерук никогда не встречал. Она разительно отличалась от остальных. Единственный в своем роде. Как будто Михаил тоже не с этой планеты. Он был полной противоположностью энергии, которую излучала дикая зона с метеоритами. Удивительно. Вот Миша куда-то идет со своей девушкой и другим, довольно сильным парнем. «Кажется, его зовут Антон. Быстрее, к распределителю!» — крикнула женщина, выбегая из дверей. Валера узнал в ней Ермакову. Ему стало интересно, и он полетел за ней. Рядом крутились еще два человека. Скорее всего, преподаватели. У распределителя собралась целая делегация из лекарей и военных. Дверь распахнулась, и на носилках вынесли человека. Валера сначала не узнал его. Все тело в ожогах и рваных ранах. Правый глаз отсутствовал напрочь. Валера помнил эти усы. Это был звездочет. Быстро, первая помощь. Мы встретили его у выхода. А потом он потерял сознание. Звездочета положили на носилки и унесли в лазарет. Ермакова окинула всех странным взглядом. «Расходимся», — прошипела она и обратилась к девушке, стоящей рядом. «Оль, сообщи Горькому про инцидент. Я за доспехами и в зону. Надо понять, кто это с ним сделал. Наталья Геннадьевна». «Оля, это приказ». Валера не понимал, что произошло. Как такого бойца, как звездочет, могли едва не убить? Кто мог это сделать? Он закрыл глаза и прислушался. Хоть Валера и был бесполезной птицей, но при нем остались кое-какие способности из прошлого мира. Он мог слышать энергию, если сконцентрируется. В тот раз он очухался слишком поздно и потерял свой мир. Может, тут этот навык пригодится, и он ощутил колебания энергии дикой зоны. Только ответ ему не понравился. Ругаясь, на чем свет стоит, Валера бросился в поисках особняка Есенина. Однако голубиное тело снова подвело. Еще час он летал туда-сюда, но, наконец, удача ему улыбнулась. Поместье Есениных. Выйдя на крыльцо, я увидел Валеру, который крыл отборным матом всех вокруг. Слуга бесцеремонно пытался прогнать голубя шваброй. «Вау-вау, боец, иди помахай ею где-нибудь в другом месте». Остановил я его. «Слышал, пес, вали отсюда». Запищал голубь и напоследок наградил слуг прицельным снарядом. «Ах ты, свободен». Чуть добавив громкости, сказал я. Слуга в последний раз посмотрел на птицу и свалил. Следом за мной в сад вышел и Антон. «Что случилось? Твой голубок, можем и его пригласить». «Согласен», тут же кивнул Валера. «Пара слов наедине, и мы придем». Антон вскинул бровь, но ничего не сказал. Пожал плечами и ушел в дом. «Откуда ты такой деловой взялся?» — улыбнулся я, потрепав запыхавшегося голубя по грудке. Валера поведал мне про ситуацию с замдиректора. «Там что-то происходит, с метеоритами, тварями. Это может быть опасно. Надо в институт». Твердо решил я и пошел в особняк. Я представил всем Валеру. Голубь кивнул и помахал крыльями. «Нам надо в Ким», — сказал я. «Алевтина Генриховича привезли в ужасном состоянии из дикой зоны». Звездочета удивился Сергей Александрович. «Ты уверен?» «Да, мой товарищ врать не будет». Князь не спеша встал из-за стола, подошел к нам и пристально посмотрел на голубя. «Разрешите?» Он вытянул руку, чтобы потрогать Валеру. «Не бойся», — сказал я, и голубь задел крылом ладонь Есенина-старшего. Глаза князя вспыхнули ярким бирюзовым светом. Какое-то время он стоял неподвижно, и только зрачки бегали из стороны в сторону, словно он читал невидимую книгу. Наконец, князь убрал руку. «Валерий, кто же вы на самом деле?» Его супруга встала рядом и с интересом посмотрела на птицу. Александр только ухмыльнулся. «Ну что, папа увидел? Я же говорю, этот пацан та еще загадка». «Папа, а чем ты?» – спросил Антон. Маша с Виолеттой только переводили взгляды с голубя на Сергея Александровича и обратно. «Я король», – пропищал Валера. Антон с Машей улыбнулись, приняв это за шутку. Вот только остальные были серьезны как никогда. Хотя я слышал подобное уже не в первый раз. «Простите, король, откуда вы?» – спросил Есенин. «Мой мир погиб. Прошу прощения», – кивнул Сергей Александрович. «Для меня честь встретить такого сильного воина, короля и правителя». «Что ты увидел, Сережа?» — удивилась княжна. «Ох, дорогая», — он улыбнулся всем нам. «Хотя мне кажется, Михаил знает, насколько силен его товарищ. Даже немного завидую». «Простите, надо ехать», — поклонился я. Князь выделил нам машину и водителя. Мы запрыгнули и помчались в сторону института. Дорога к Широкова. «Толя, ты уверен, что это хорошая идея?» — спросил парень в балаклаве по имени Сергей, но все почему-то звали его Васин. «Не ссы, Васин, все будет чики-пуки», — успокоил его товарищ тоже в маске, по кличке Толян, хотя в паспорте он был записан как Лысый. Всего их собралось 10 человек. Они засели у дороги, спрятавшись в кустах. «Какого хрена мы вообще грабим людей на трассе?» — возмутился третий, которого все звали Жорой. «Почему бы нам не встать на выезде с Широкова?» «Ну ты в натуре баклан», — хмыкнул Толян Лысый. «Там же основная трасса, куча военки, аристократов и прочего, а эта дорога второстепенная, по ней ездят только грузовые и строительные фуры, их нахлобучить проще простого. А если нам попадутся сильные маги?» — задал резонный вопрос Васин. «Ну а глаза тебе на что? Видишь большой кортеж, не суйся. Если одна-две машины, то можно и плату за проезд попросить», — хмыкнул Лысый. «Запомни, если едет одна дорогая тачка, то там, скорее всего, только водитель. Богатый мешок не поедет на одной машине. Ему подавай сопровождение». К ним подошел еще один товарищ по имени Сема. Он хлопнул друга и по совместительству командира по плечу. «Красава, Толян, план капкан, а то, у меня брат в столице так делает», — хмыкнул главарь шайки. «Так у него в неделю выходит по паре тысяч». «Охренеть», — вздохнули остальные. «Кто-то едет», — сообщил малый, сидящий на дереве. «Тачка, дорогая, я такой ни разу не видел. И одна, надо брать. Пацаны, походу едет наш шанс», — крикнул Толян. «Если там только водила, то и тачку заберем. Это звездный час». «По дороге в Ким Ермакова, говоришь, отправилась в дикую зону?» — уточнил я у Валеры. «Ага, ситуация неоднозначная. Что ей там делать? Лора, варианты, есть несколько, но некоторые я пока не до конца проанализировала, но судя по повреждениям, звездочет подвергся нападению монстров, а не людей. А где монстры сильнее? Около Скоробеев, и дальше. Только что он там делал, и сколько же он шел пешком? Господи, бедняга, это прорыв, возможно, но, он был недавно, хотя все говорит об обратном. Остальные ехали молча, погруженные в свои мысли. Антон, вдруг тихо сказала Виолетта, у тебя очень хорошие родители. Да, спасибо, кивнул Антон, ты им приглянулась. Вот только Лора сообщила об обратном. Уж не знаю, что там они надумали, но Виолетта совсем не понравилась отцу Антона. Хотя матери она скорее пришлась по душе. А почему твой брат так на меня пялился? Решил уточнить я у Антона. Да хрен его знает, пожал тот плечами. У него всегда что-то на уме. Ты правда поедешь с ним? Вдруг сказала Маша, глядя в окно. Я. Тут опустилось окошко между нами и водителем. Господин, на дороге преграда. Знак ремонта и объезда. Остановись и спроси у работников, где свернуть, распорядился Есенин-младший. Хотя странно, ремонта же не было, когда мы ехали сюда. Не останавливайтесь. Сунулся я к водителю. Просто включите таран и наберите скорость. Эта местная шпана балуется. Все посмотрели на меня с удивлением. Господин, выполняй, приказал Антон. Хорошо, что они ничего не спросили. Ни про бандитов, ни про технические особенности авто. Лора, как всегда, была на высоте и заранее предупредила меня, заслав к бандюганам болванчика. Как же хорошо управлять им рядом с дикой зоной, без задержек и на значительном отдалении. Это оказались не наемные убийцы, а просто пацаны, которым повезло родиться не в той семье. Но и позволить ограбить нас я не мог, и пришлось выбрать самый быстрый способ устранить помеху. Машина набрала скорость и врезалась в ограждение, разбив его в щепки. Я оставил болванчика с ними, чтобы послушать, как у ребят пригорело с нашего дерзкого маневра, а там сейчас все заходились в истерике. «Пошел ты в жопу, Толян!» — кричали на главаря. Я чуть коньки не откинул, в нескольких сантиметрах от меня проехал. Я сваливаю. Это последнее, что мне удалось услышать. Я вырубил, когда они принялись предъявлять претензии к плану капкану. Заехали мы в город ближе к полуночи. Я боялся, что и тут мы попадем в передрягу, но преступному миру широкого сейчас не до дорожных ограблений. Мы вышли у Кима, и я шепнул водителю, чтобы на обратном пути он не стеснялся. Пацанчики могли еще раз попробовать побузить, а лучше ему вызвать жандармов. Миновав холл, мы пошли в лазарет. Там толпились преподаватели и куча студентов, которые переживали за жизнь замдиректора. В толпе я увидел много знакомых лиц и нашу бывшую кураторшу. «Добрый вечер, Ольга!» Поздоровался я, и остальные сделали то же самое. «Ох, ребята, здравствуйте! Мы хотели проведать Алевтина Генриховича, что с ним случилось?» Спросила Маша. «Как видите, никого не пускают, даже преподавателей», пояснила Ольга. «Распоряжение директора, а что с ним?» Спросила Виолетта. Ольга принялась описывать, как Алевтина Генриховича уносили из распределителя, и сообщила, что Наталья Геннадьевна отправилась в дикую зону. «Она пошла одна», удивился Антон. «Почему не взяла с собой никого? Если на Алевтина Генриховича напали, и он получил такой урон, как она сможет справиться в одиночку? Она же слабее. Я разве сказала, что она пошла одна? А кто с ней?» Уточнила Маша, на всякий случай доставая телефон. «Простите, не могу сказать», помотала головой Ольга. «Мы еще немного постояли у двери и пошли в гостиную. Болванчик залетел через окно лазарета, и Лора смогла просканировать тело звездочета. Выглядел он и вправду хуже некуда. Хоть лекари и залечили большинство ран, но характер других повреждений отдавал магией. Не помогли ни силы звездочета, ни способности лекарей. Оставшиеся ранения никак не затягивались. «Мы что-то сможем сделать?» – спросил я у Лоры, пока мы направлялись в гостиную. «Могу дать свою энергию, он же истощен». «Не уверена, что это поможет», — ответила помощница. «Возможно, надо будет работать с источником повреждений. В смысле, скорее всего, какой-то вид артефактов или магии. Точнее не могу сказать. Но чтобы раны начали заживать, надо лечить не их, а убить того, кто их нанес. Первый раз слышу о таком. Вот статьи, что такие монстры есть». И у меня перед глазами замелькали вырезки из учебников по монстроведению. Из них делают оружие. Редкие твари, и производство дорогое и проблемное. Следом я увидел вырезки из научных статей. С таким оружием работает только один род в империи, но какой, там не указано. Мы попрощались с Машей и пошли к себе. Народ еще не спал и обсуждал инцидент с замдиректора. Эта новость быстро распространилась по всему институту. Это было покушение. Нет, он отбивал Скоробея. А я слышал, что это дело рук монголов или китайцев. Там же сидели Дима со Светой. Увидев нас, они замахали руками. «Где вы были?» – спросила Света, глядя на Виолетту. «И ее зачем уволокли?» «Папа позвал на ужин», – объяснил Антон. «Услышали, что случилось со звездочетом, и примчались, а нам дали отворот-поворот». «Еще бы», – фыркнул Дима. «Сейчас к нему никого не пускают. Но я видел, как в лазарет зашел епископ Иоанн». «Что?» – воскликнул я. «Какого хрена?» И на меня мигом посмотрела чуть ли не вся гостиная. «Ну да, чего это я разорался? А что тут такого?» – недоумевал Дима. «Епископ – сильнейший лекарь. Его божественная магия способна кого угодно света вытащить. Думаешь, сколько ему лет?» «Примерно одного возраста с пирамидами», – фыркнул я. «Он чуть старше императора. Меня это не удивляло. Я уже смирился с тем, что у некоторых магов крайне мощные силы, и они практически бессмертные. В детстве и я о таком мечтал, но сейчас мои предпочтения немного поменялись. Я спать», – пробубнил я и, не дожидаясь ответа, пошел умываться. «Нам бы тоже пора», – кивнула Света Виолетте. Обе девушки тоже пошли спать. Парни посмотрели друг на друга, пожали плечами и поплелись за мной. «Все же завтра очередной день универсиады, а шанс того, что тебя могут убить, оставался. Лучше не искушать судьбу и выспаться как следует». Когда все легли, я решил рассказать Диме про свои наблюдения за ранами звездочета. Ольга сказала, что Ермакова пошла не одна, но и не сказала с кем. «Есть предположение, сейчас тут столько сильных магов, что она могла пойти с кем угодно», – прошептал Дима. «Вроде они дружат с Нахимовым и Кутузовым. Если так, можно за нее не переживать», – выдохнул я. Я поделился с ним предположениями, какие монстры могли навредить звездочету, а также заметил, что нельзя исключать и оружие. «Нет, если это оружие, то отметаем монголов с китайцами. Такое оружие делается индивидуально под конкретного человека. А насколько мне известно, ни с кем, кроме русских, этот мастер не работает. А ты знаешь, кто это? Даже в учебниках нет фамилий. Отец рассказывал мне в детстве про этого человека. Возможно, это самый лучший создатель оружия в мире. Хотя не забывай про японцев. Может, только Мацумото сравнится. Да говори уже, кто это такой? Как раз недавно читал его книги», — улыбнулся Дима и прошептал. «Толстый Лев Николаевич, от автора. Продолжаем показывать персонажей. Тут уже сами гадайте, кто это». Глава 19. Завтра полуфинал. Странно, что о человеке, который делает лучшее оружие в империи, так мало известно. Еще и о князе, к тому же, хотя про дирижера тоже ничего не знали. Стоит узнать поближе об этом варианте Льва Николаевича. Если Газонов или Ермакова не расскажут, спрошу у графа Бердышева. Тот всегда идет мне навстречу. Проснувшись пораньше, мы с Лорой успели немного размяться и провести небольшую медитацию в парке. Попробовали освоить приемы, которые она запомнила. Как и в прошлый раз, моя помощница сказала, что это все еще большой стресс для организма. Поэтому мы сделали куда меньше, чем я планировал. Также мы с Лорой стали более углубленно изучать владение двумя мечами. Зачем каждый раз выбирать один, если можно использовать сразу оба? В исследовательском центре, перед тем я впервые сунулся в портал, меня целый месяц учили орудовать двумя видами оружия одновременно, но в тот раз мне это показалось излишним. Я налегал на огнестрел. Когда появилась Лора, она улучшила мои навыки ближнего боя и стрельбы. Однако, поживши в этом мире, я осознал, что надо было больше налегать на фехтование. И сейчас мы пытались закрыть эту дыру. Нет, мои навыки владения холодным оружием оставались на приемлемом уровне, ведь эффективность обучения основывалась на научном подходе. Безусловно, до мастеров, таких как Асаэри или Белозеров, мне далеко, но я прогрессировал как на дрожжах. С Лорой мы прошли предыдущие дни универсиады, просмотрели записи с болванчика других поединков всех рангов. Не исключено, что среди соперников мне попадется достойный противник. Лора выделила новые приемы и улучшила эффективность. Это не требовало наращивания мышечных связей, как мы это делали в прошлый раз, а значит, и энергии усвоения потребуется меньше, не говоря уже про болезненность процесса. Через полчаса я опробовал несколько новых приемов, спаррингуясь с Лорой. Сначала мы сражались на пляже, а потом и во внешнем мире. Надо же было проверить тело. В спальню я вернулся, когда все еще спали. Все, кроме Антона. Тот решил пойти в тренировочные комнаты, чтобы попрактиковаться и немного погонять энергию. А я думал, куда ты подевался. Натягивая шорты, тихо сказал Антон. Надо поддерживать форму, отшутился я, показывая бицепс. Лора подметила, что внешне я стал походить на очень атлетичного спортсмена. Руки окрепли, улучшилась гибкость. Теперь шпагаты в стойке для меня не проблема. Да и сальто разные я выделывал только так. Интересно, насколько возросли мои силовые, и много ли дает вливание энергии в мышцы? Хотелось бы проверить, но не во время универсиады. Все эксперименты потом, когда я справлюсь с большей частью дел. Не будет никаких интриг и войн. Просто учеба и совершенствование тела и духа. Ну пожалуйста, неужели я так много прошу? На завтраке я сидел один. Остальные занимались своими делами, даже Маша. Она ушла домой к отцу. Позавтракав в гордом одиночестве, я пошел за броней. Там и пересекся с Леней. Он сказал, что попробует сегодня новое оружие, но какое, секрет. Мне, конечно же, было любопытно, но не настолько, чтобы расспрашивать. Когда я возвращался в спальню за броней и оружием, встретился в коридоре с Трубецким. Тот зыркнул на меня злобным взглядом, но благополучно прошел мимо. Поднявшись в спальню, я застал на своей кровати Валеру. Он закопал голову в перья и дремал. Ладно, не стану будить. Может, опять где-то вынюхивал информацию. Стоило мне пройтись туда-сюда, как голубь открыл глаза. Чутко спит его высочество. «Доброе утро, спящая красавица», — улыбнулся я, положив рядом броню. «Это что еще за тряпки?» Потоптавшись своими маленькими лапками на одежде, сказал он. «Мой костюм для сражений. Своего пока нет». Я сел и начал застегивать ремешки, чтобы щитки не стесняли движений. Утром залетел к звездочету. И как там наш замдиректора? Должен сказать, тот святоша его хорошо подлечил. «Уверен?» «Да», кивнул голубь. Он практически восстановил ему глаз. А это довольно непросто с такими повреждениями. Но как ему удалось залечить раны? Разве не надо убить того, кто их нанес? Видимо, справились, развел крылышками Валера. А вот это интересно. Значит, Ермакова с напарниками уже добралась до того места, где ранили звездочета, и зачистила его. Когда же они вернутся? Судя по всему, епископ боролся за человечество, иначе бы погубил звездочета. Сомневаюсь, что у него бы не хватило сил. Вот только остальные его действия очень странные. Фанатик, преследующий какую-то свою цель. До начала турнира еще около часа. Я решил прийти пораньше в зону формирования. Как оказалось, там уже толпились участники из специалистов. Фанеров, к моему удивлению, тоже терся тут. Сидел в углу и чистил оружие, что-то бормоча под нос. При виде меня даже поздоровался. Еще тут ошивались представители других институтов. Кто-то разминался, некоторые сидели в кругу и обсуждали последний день перед полуфиналами. На таблице появились изменения. Мне сегодня предстоит сразиться с парнем из Московского института. Знать бы еще, как он выглядит. Я уселся в кресло и попросил Лору немного погонять энергию по каналам, а сам решил посмотреть, что же делает епископ. Благо болванчик еще при нем. Прикрыв глаза, я как будто задремал, сосредоточившись на фильме. Мне удалось подсмотреть, в каком состоянии звездочет. Должен признать, выглядел он паршиво, и это мягко сказано. Затем выпал интересный момент, когда епископ принялся его лечить. Он переговаривался с Ермаковой по неизвестному аппарату. Мне казалось, что в дикой зоне нет связи, а тут на тебе новые изобретения. Почему их не дают ученикам? Загадка. Все это время епископ водил руками по звездочету, поддерживая в нем жизнь. Без этого он бы точно отправился на тот свет. А Левтин Генрихович пару раз приходил в себя, но церковник быстро клал руку ему на лоб и тот засыпал. Лора провела небольшое сканирование и подтвердила мою догадку. В звездочета вливалась просто куча энергии, однако такой вид я вижу впервые. Опять вопросы, на которые я вряд ли скоро получу ответы. В ускоренной перемотке прошло около 5 часов, когда Ермакова сообщила, что они уничтожили противника. Кто это был, она не уточнила. Епископ поддерживал циркуляцию энергии в звездочете. Походило на то, словно в бутылке проделали дыру, и содержимое постоянно выливалось. Приходилось доливать новую. Епископ сильно вспотел от напряжения и страшно вымотался, но не подавал виду. Как только ему дали отмашку, он щелкнул пальцами и ненадолго присел на стул. «Ну все, дорогой, теперь ты не умрешь», — пробормотал он, вытирая пот со лба. Звездочет замычал, а потом принялся кричать. Похоже, анестезия исчезла, и боль вошла в свои права. «Покричи, покричи», — улыбнулся епископ. «Хоть немного услады для моих ушей, все же он тот еще садист». Через пару секунд, когда на внезапные крики набежали лекари, епископ вернулся к делу. «Работал он до самого утра и закончил примерно в то же время, когда я проснулся. Отдаю должное. Справился Иоанн прекрасно. Открытых ран не осталось. Кровь не хлестала из всех щелей. Даже энергетический баланс восстановился. Но внешне Алевтин Генрихович все еще выглядел паршиво. Или просто епископ не стал до конца залечивать его. К ним заглянул глава лазарета и поинтересовался, все ли хорошо. «Да, забирайте», — устало махнул рукой Иоанн. «За внешней красотой вызывайте других специалистов. Старый подлец, но он спас звездочета. У меня двоякое ощущение. Он точно что-то замышляет, но теперь кажется, что я просто чего-то не знаю. Да и кто расскажет мне, хоть и перспективному, но студенту? Сомневаюсь, что и Есенин в курсе. Привет, Соним», — раздался голос моей любимой рядом, а затем я получил чмок в щеку. Большая часть компании была в сборе. Леня держал простой полиэтиленовый пакет. «А ты чего так рано пришел?» — удивилась Света, упав рядом со мной на пуфик. «Решил немного понаблюдать за соперниками», — я кивнул на кулек в руках Лени. «Твое оружие? Сильно, смело. Думаешь, противник сам туда залезет, и ты туда же?» — пробубнил он, доставая из кулька металлическую цепь. «Эту шутку я же услышал 3 раза за сегодня, так что ха-ха, тогда хвастайся». Он развернул тонкую, но явно прочную цепь. На кончике пристегнут японский кунай. Всю поверхность пропитывала энергия. «Не боишься, что ее разрубит?» — поинтересовался Дима. «Ее хрен разрубишь, уверен?» Похоже, Дима захотел попробовать свой клинок на цепочке Лени. «И вправду, чья возьмет?» «Так, остановил я парней. Проверять мы, конечно же, не будем, а то кому-то из вас придется отвечать». На стадионе заиграла музыка, и ведущий объявил о 3-м дне универсиады. По старой традиции я отправил болванчика записывать бои. Пришлось отозвать его от епископа, который был на трибунах. Ничего интересного все равно не услышу. Зато я увидел Ермакову, которая тоже сидела неподалеку. Видок у нее крайне уставший. Мешки под глазами сложно не заметить, хотя она и пыталась разогнать состояние энергией. Даже доспехи забыла снять. Рядом сидела царевна Екатерина и почему-то улыбалась во весь рот, как будто присутствовала на церемонии собственной коронации. «Забавная девушка. Мой бой поставили 10-м, а значит, у меня оставалось еще полно времени. На кого мне интересно было посмотреть, так это на Фанерова. Он выходил 2-м. «Мария!» — воскликнул он, появившись рядом. «Женя, хватит уже, а?» — раздраженно ответила Маша. «Просто победи и пройди с нами в полуфинал». Он растерялся, но быстро взял себя в руки и в припрыжку пошел готовиться, сияя как солнышко. Против него выставили девушку из питерского института. Высокая, с рыжей косой и тоже 2 мечами. Фанеров, как всегда, вышел и начал приветствовать публику. К моему удивлению, ему многие аплодировали. Бой начался, и я приказал Лоре записывать новые приемы у девушки. Все же 2 мяча. Но Фанеров меня расстроил. Бой он выиграл, наверное, за 2 минуты. И он молодец, даже установил рекорд универсиады. Девушка просто не успела ничего сделать, как отправилась в нокаут. «Слушай, а этот псих не такой уж и простой», — обратился я к Маше. «А я о чем тебе говорила? Даже удивительно, как мне удалось вырубить его при первой нашей встрече. Чистая случайность, или просто он не хотел расстроить Машу?» После него вышла Виолетта, в том же костюме, что и вчера. Против нее вышел худой пацан, который мне на днях попадался со своим адским питомцем. 2 сферы по обе стороны от Виолетты превращались то в копья, то в щиты, мечи и во что угодно по желанию владельца. Довольно интересное оружие. Лора подметила, что энергии на это расходуется прилично, но у Виолетты имелось много запасов, и ей приходилось спешить, чтобы не затянуть битву. 10 минут максимум. Виолетта справилась за 7. На других аренах чувствовалось напряжение, как будто в воздухе готовилась взорваться энергетическая бомба. За 3 часа схваток ни один из участников не умер, хотя церковники старались как могли. Но Авраам отличился, разрубил пополам своего противника. Теперь он считался главным претендентом на победу в турнире. Другие церковники сражались на грани, не всегда стараясь пойти на убийство. А вот из Казанского института почему-то внезапно принялись кромсать соперников, но им вломили по первое число. Елисеева Надя вовсю использовала уникальные возможности и предугадывала движение врага. Когда она победила, ее отец больше всех кричал с трибуны, затыкая даже ведущего. Впрочем, картина не особо изменилась, когда Маша и Света сражались против своих противников. Оба отца развернули плакаты в поддержку дочерей. К ним присоединился даже Есенин-старший, который радостно махал поролоновым пальцем. Ну и кто в здравом уме решит, что они практически непобедимые маги современности. Вон как бушуют, словно в последний день. Остальные Есенины тихонько сидели рядом. Даже Александр скучал. Иногда он наклонялся к Екатерине, и они о чем-то болтали. «Кузнецов, Абрамов, готовимся!» — крикнул Белозеров. «Ну, не пуха!» — хлопнув по коленкам, я поднялся. «На этот раз я попробую два мяча. А что, всегда есть шанс скинуть один?» Мой соперник уже стоял у выхода. Ничем не примечательный парень в японском халате. «Так вот какой ты, Кузнецов!» Со спокойным лицом он протянул мне руку. «Меня зовут Стас. Миша», пожал я ему руку и удивился, что при нем нет оружия. «Чем будешь сражаться?» Вместо ответа он показал два кулака со сбитыми костяшками, похожие на булыжники. Уже по одному взгляду понятно, что не дурак помахать ими. «Уверен, что без оружия у тебя будет шанс», — удивился я, нисколько не надеясь его подколоть. Такая самоуверенность для меня граничила с глупостью. До третьего дня турнира я же как-то дошел, пожал он плечами. «Но не переживай, ты можешь сражаться своим оружием, просто мне удобнее кулаками. Лора, как ты думаешь, стоит ли нам немного покрасоваться? Пожалуйста, только не говори, что ты тоже хочешь сразиться на кулаках», — застонала она. «Ага, но не только на кулаках. С Рейсаном мы много практиковались. У тебя в голове вы практиковались», — воскликнула она, выводя мне статистику. «Тебе сказать, сколько раз вы сражались с ним вживую, а, или сам знаешь, она, конечно, права. Вживую с Реем мы дрались не так много, как мне хотелось. Все эти поездки и прочее. Так ты против?» — приподнял я бровь. «Я так не сказала. Просто, мужику за 30, а ведешь себя как малолетка. Возможно, с омоложением тела ко мне вернулся и юный задор. Именно он требовал, чтобы я сразился с Абрамовым в честном бою на кулаках. Тогда подеремся», — улыбнулся я. Когда мы вышли, трибуны просто взорвались. И Есенины, и военные, и даже Екатерина заинтересовались моим поединком. «Ну раз так, не буду их разочаровывать. Императорский Кремлевский дворец, Москва». У императора было плохое настроение, все валилось из рук, а новости одна хуже другой. То со стороны Европы поступают сведения, что южная часть отправила через пояс караван с нелицензированной военной техникой, то со стороны Кейма приходят тревожные новости, что у скарабеев орудуют банды, и непонятно, к кому их отнести. А еще с Северной империи выкатили претензию, что их флот разгромили. А чего они хотели, когда первыми напали на Нахимова? Вот и царь не понимал, о чем тут разговаривать. Есть даже записи с бортов, что именно северные нанесли первые удары и при этом заплыли на территорию империи. Только дочка с утра звонила обрадовать, что сходила с Ермаковой в дикую зону. Для нее это была больше экскурсия, все же она сильный маг. От рождения у нее имелись способности куда больше, чем у сверстников. Именно Катя сообщила, что на замдиректора Кейма напали люди, а не монстры. И чтобы еще больше не омрачать папе настроение, она добавила, что очень соскучилась. Вот только тут же позвонил старший сын Павел и сообщил, что в Северной Америке не хотят переговоров. К тому же, какие подонки попытались напасть на послов. Это очень не нравилось царю. Сейчас он сидел на садовой веранде и пил чай. Скоро ему предстоит поездка в Японию. Соседи пригласили на свадьбу, а император Поднебесный был его хорошим другом. Со спины к царю подошел слуга и сообщил о прибытии гостя. «Наконец-то! Зачем вы его держите в прихожей?» — воскликнул Петр. «Я же сказал, Алексея Максимовича пускай в любое время дня и ночи. Быстро Горького ко мне!» Слуга кивнул и пошел выполнять приказ. «Здравствуй, Петр!» — улыбнулся Горький, когда за ним закрылась дверь на веранду. «Или ты сегодня, ваше императорское величество, все шутки шутишь?» Наконец царь мог расслабиться. В жизни осталось не так много друзей, с которыми он мог вот так спокойно поговорить. Это в прежние времена, когда он только привыкал к трону, его окружали верные товарищи по оружию. Где же сейчас они? Много воды утекло. С кем-то он еще держал связь. К кто-то засел в глуши, а кто-то умер. Ты отыграться или по делу, несмотря на друга?» — спросил он. «Хаэм, кто знает?» — многозначительно ответил Горький и присел на стул рядом с царем. Петр щелкнул пальцами, и из воздуха появилась шахматная доска. «Не будем тянуть резину. Говори, Петр, я не буду открывать для тебя Америку, но дело касается церкви». «Да что же ты будешь делать, Леша?» – всплеснул руками царь. «Я тебе уже говорил, епископ Иоанн хоть и странный, но он за нас, за человечество. Это я тоже знаю и не сомневаюсь, что когда монстры полезут, а они рано или поздно полезут, он будет в первых рядах, как и мы с тобой. Вот только он уже начинает переходить черту. Ты про отмену запрета на убийство?» «Да, оставь», — твердо сказал Петр. «Петя, ты сейчас шутишь? А что, ты сомневаешься в слове царя?» Вмиг от него пошла настолько мощная волна энергии, что воздух задрожал. «Леша, я хорошо знал еще твоего покойного отца, но запомни раз и навсегда, никогда не сомневайся в моих приказах, на все есть причина. Хорошо, прости». Горький первым сделал ход. «Не поделишься? Пока рано, но поверь, у епископа своя задача. Петр, они же еще дети, а мы их убиваем». «Знаю, но это для общего блага», — вздохнул царь. «Думаешь, я не понимаю, но так нужно», — и он сделал ответный ход. «Ты назначил меня на эту должность, и теперь сам решаешь, как управлять институтом». «Нет, я не вмешивался в правила», — махнул рукой Петр. «Все уже проголосовали». «Ну ты хитрец», — вздохнул Горький. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Поверь, Леша, знаю», — он передвинул коня. Шах, глава 20. Отличный бой. Плохое продолжение. Универсиада. В моем мире это международные соревнования по основным видам спорта. Даже я принимал там пару раз участие в состязаниях по легкой атлетике и побеждал. Интересно, что некоторые слова пересекались в этом мире и имели абсолютно другое значение. Тут универсиада выявляла лучшего молодого мага. Сначала страны, а затем пояса, а там и мира. «Вот бы посмотреть на остальные. Бойцы готовы?» – прокричал судья, возвращая меня в реальность. Мы кивнули, и бой начался. Противник тут же занял мудреную боевую стойку, картинно размахивая руками и ногами, и крикнул, как заправский Брюс Ли. «Забавненько», – скептически сказала Лора, расхаживая рядом в таком же костюме, как и у него. «Нет, я ничего не говорю. Все же он дошел аж до третьего дня. Значит, не так прост». Меня тоже улыбнуло его поведение. Подобные пируэты я видел в боевиках. Стас Абрамов вытянул руку вперед и сделал пригласительный жест. Ну точно насмотрелся кинчиков. Нас разделяло метров 5, значит, не успеет неожиданно напасть. Скорее всего, будет применять магию. Я снял мечи и положил на землю. Приятель, ты что, сдаешься? Удивился Абрамов. С чего ты взял? Просто решил, что мне преимущество в бою не нужно. Все же у тебя нет оружия. На мои слова он только улыбнулся. Глупый поступок, фыркнул Стас, опуская руки и направившись ко мне простым шагом. Все вы, неженки, думаете, что если у вас оружие, значит и преимущество. Когда он подошел, то просто ударил меня в живот, но крайне быстро. Активировав замедление, я уклонился в самый последний момент. Посмотрев на него, только улыбнулся. «Хех, неплохо», — кивнул он, словно ощущал себя сенсеем. А вот так, он провел серию быстрых ударов, от которых я просто уворачивался, не контратакуя. Толпа ликовала. «Где еще увидишь такое мастерство?» «Ну правильно, на уроках Рейсана. А ты лучше, чем я думал», — пробубнил Абрамов, не переставая работать руками. А теперь и в ход пошли ноги. Жаль, но это тоже не вызвало нужного эффекта. Но мне пришлось уйти в блок. Вот тут Стас начал злиться. Этого я и добивался. Опытный воин должен знать, что эмоции ухудшают положение и сжигают энергию. В какой-то момент я поймал его кулак в полете. Стас вырвался и отскочил. Закончил свою проверку, улыбнулся я, картинно сдувая пылинку с наплечника. На самом деле я с трудом сдерживал сердцебиение и боль в мышцах. Замедление времени, то еще испытание. Прогнав энергию по телу, я хоть и восстанавливался, но хотелось еще и показать, что его атаки вообще ни к чему не привели. В глазах Абрамова появилось удивление. Конечно, я не планировал его напугать. Тут все ребята опытнее некуда. Если бы по мне попал хоть один удар, думаю, урон бы я получил огромный. Судя по отсчету Лоры, бьет он куда мощнее боксера-тяжеловеса мирового уровня. И это только ранг воин, добавила она. Ладно, Абрамов принял боевую стойку. Давай теперь ты. Покажу, на что способны настоящие бойцы. Можешь взять мечи, я не против. Мне кажется, я сказал, что не буду их использовать. Теперь уже я подошел к нему вплотную. И если Абрамов начал свою атаку с прямого удара, моя же стратегия была иной. Пора показать то, чему меня учили и в армии, и в научном центре. Я схватил его за запястье и потянул на себя. Отвлекающий маневр, на который он купился. Шаг вперед, и его вес перешел на опорную ногу, по которой я и ударил. Нихера себе. Обратился я к Лоре. Это не ноги, а столбы. Но все же мне удалось выбить у него землю из-под ног, хоть и влив немного энергии в мышцы. А во, улыбнулся Стас. Неплохо, очень неплохо. Радостно вскочив, он снова занял боевую стойку. А еще раз, конечно, я не собирался применять на опытном бойце один и тот же прием дважды. Теперь я решил ударить сбоку по руке, отбросив ее в сторону, и с разворота влепить локтем в голову. Но Абрамов уклонился. Я же не остановился и закрутился как юла, продолжая хаотично наносить удары. Рейсан с легкостью с ними справлялся благодаря своему опыту. Но Абрамов, каким бы он ни был искусным бойцом, еще оставался студентом, и пару раз ему прилетало в корпус и по голове. С каждым ударом его улыбка таяла, и он опять начинал злиться. Тут уже я отскочил, взяв небольшой перерыв. «Слушай, Абрамов», — вздохнул я, — «мне уже надоело, давай в полную силу». «Давно пора», — он ударил кулаками, и они загорелись красным огнем. «Интересно», — тут же появилась Лора. «Я не стал ничего делать с руками и просто начал наносить удары». Абрамов не отставал и как губка впитывал каждый апперкот или хук. Немного расслабившись, я получил охрененно мощный тычок по ребрам. Если бы не доспехи и помощь Лоры, которая тут же направила порцию энергии вместо удара, то сломанными ребрами я бы не отделался. «Ну что?» – взбодрился, – прошептала Лора. «Поднимай мечи», – кивнул Стас. «Хватит играться». Ребра болели и кололи. Лора делала все, чтобы быстро их срастить, а я попросил отключить болевой порог. Не чувствовать боли, кажется, какая прекрасная способность. Вот только реальность такова, что в этом режиме приходится быть вдвойне осторожным. Если повредят внутренние органы, ты этого тоже не заметишь. Хороший удар, я опять сделал невозмутимое лицо. Абрамов только сплюнул кровь и пошел на меня. Публика взорвалась криками, когда мы начали обмениваться ударами. Долго это не продлилось. Ну не умел я махать кулаками как в кино. Да красиво, но это же неэффективно. Мне все же удалось ударить противника в подбородок, одновременно сделав подножку, следом взять его за затылок и, придав ускорение, впечатать лицо в колено. Зрители охнули.